Глава 11. Перед моими глазами, словно из ниоткуда, появился красивый двухэтажный домик. Он будто вырос так же, как деревья, со всех сторон окружавшие его. Зеленая листва дотрагивалась до окон, прикасалась к крыше и нависала над входом. «Это твой?» «Да». И Фолин потянул меня за руку, подгоняя зайти внутрь. Я с открытым ртом побежала взглядом по стенам из светлого дерева, мебели из того же материала, огромному камину. Здесь было настолько уютно, что в груди защемило от умиления. В первой комнате находился минимум мебели. Я не смогла отыскать глазами ничего лишнего. Хозяин явно не любил захламлять дом разными безделушками. «Ты голодна?» «Не очень», — завороженно проговорила я, выглядывая в окно, где открывался вид на большую, залитую солнечным светом поляну. «Но поесть придется», — поцеловал Фолин меня в шею и пошел в соседнюю комнату. А я посеменила за ним. Появилось желание ко всему прикоснуться, поэтому первым делом пробежалась пальцами по небольшому столу с закругленными углами. Фолин в это время начал доставать запасы еды из маленькой комнатки, откуда веяло холодом. «Ого!» — засунула я и туда свой нос, обнаружив много полок, заполненных овощами, мясом, фруктами, крупами и даже бочками с чем-то. «Ты у нас, оказывается, запасливый. А как холод поддерживается?» «Магия воды!» Нахмурился Фолин, словно ему не понравилась моя недогадливость. «Нет, это понятно, я не о том. Ты только что пришел и не мог на большом расстоянии замораживать каждый раз. И возле входа в дом была иллюзия цельной стены, а внутри все другие комнаты тоже скрыты. Зайдет сюда маг духа и без проблем найдет каждую спрятанную лазейку». «Не найдет», — гордо сказал Дроу. «Посмотри на ручку двери с той стороны. Видишь?» «Классно!» Восхитилась я камнем, который при прикосновении сразу же начал вытягивать из меня спокойненькую. «Его подпитываешь, а потом он вырабатывает холод?» «Да, он настроен только на это. Больше ничего не может делать. То же самое и с иллюзией. Я купил и нашел много разных камней, отнес к нужным людям, которые настроили на нужный эффект. Теперь они по всему дому. Сложнее всего с теми, которые не могу подзарядить. Вытяни руку». И Фолин положил мне на ладонь бордовую длинную палочку, а та сразу же начала вытягивать из меня огонек. «Ох, как быстро!» — взялась я за грудь, ощущая бешеную скорость потока. «Зато теперь не будет проблем с огнем. Широко улыбнулся Дроу и забрал обратно палочку, которую поджег впоследствии печь, лишь прикоснувшись к дровам. «А можно осмотреться, пока ты тут готовишь? Или нужна помощь?» «Нет, справлюсь сам. Иди смотри». Подтолкнул меня к выходу Фолин, возвращаясь к столу. Я обошла весь первый этаж, затем направилась на улицу, внимательно рассматривая там деревья, соприкасающиеся с домом, и поляну, которую с первого раза трудно заметить. Больше всего позабавили окна, что выглядели как цельная стена с помощью иллюзии, ненастоящие растения, служившие неким ограждением, и прекрасный вид, скрываемый от посторонних глаз. Вдоволь нагулявшись, я вернулась в дом и уже направилась на второй этаж, где была всего одна комната с большой кроватью, несколькими шкафами и огромным количеством разных размеров подушек, разбросанных по полу. «Долго же ты сюда добиралась?» — выплыл из тени Фолин. «Так надо было сказать, чтобы сразу шла наверх. Я бы тогда не ходила на поляну». Он медленно подошел ко мне, заглянул в глаза и начал не спеша расшнуровывать платье. «А как же готовка? Вдруг без присмотра все испортится?» «Не переживай, еда уже стоит на столе», — прошептал он. «Я...» «Тш, мы ненадолго», — сказал Фолин и поднял меня на руки, чтобы отнести к кровати. Именно с этого момента начались две счастливые недели, наполненные теплом, заботой, поддержкой, нежностью. Я не раз удивлялась тому, что Дроу, от которого с самого начала нашего знакомства хотелось отгородиться, стал самым близким в этом мире. Мы постоянно находились рядом, разговаривали, просыпались и засыпали вместе, иногда ходили в ближайшую деревеньку, готовили, купались. По ночам вокруг нас бушевала стихия. Фолин много раз просил не спалить ему дом, контролировать себя, но я не могла. Магия сама вырывалась наружу. Мы то горели в ярком пламени, то были в водном шаре, то снова в песчаной буре. Один раз нас окутал зелено-желтый кокон, который множеством извивающихся змей кружил вокруг. Я не видела смысла сдерживаться, ведь это было прекрасно, а чего стоил сделанный иллюзорный мир, на который засмотрелся даже Фолин. Однако, кроме отдыха, было и кое-что другое. Я поставила себе цель за 2 недели получить оставшиеся татуировки веря, что все собранные магии помогут найти и одолеть того неизвестного, который вскоре нависнет темной тенью над Эйшелем. Для тренировок выбирались самые разные места, от берега озера до комнаты на втором этаже в домике Фолина. Он в такие моменты не мешал, находился где-то поблизости, но на глаза старался не попадаться. Магия разума далась не сразу. У меня ушло 2 дня на поднятие в воздух маленького предмета. Я раз за разом делала вдох-выдох, ненадолго прикрывала глаза, а затем внимательно смотрела на камень. Мне хотелось, чтобы он поднялся, но тот не слушался. В первый раз переключиться на другую магию всегда сложно. Я даже засмеялась в голос, поняв свою ошибку. Просто дух рвался наружу, желая показать себя. Мне пришлось выключить фиолетовенькую и, наконец, задействовать мозг, а не чувства, чтобы сделать все правильно. «Хочу» пыталась напомнить о своем присутствии, но я затолкала его поглубже, наказывая некоторое время не появляться. Казалось, извилины в голове после этого на самом деле зашевелились. Они под черепом словно увеличивались и уменьшались. От непрерывных попыток совладать с новой магией вскоре начали болеть глаза. И если бы Фолин не появлялся спустя несколько часов, заставляя сделать передышку, мой мозг бы точно взорвался. Камешек в конечном итоге все-таки поднялся. Я тогда снова сделала несколько глубоких вдохов и протяжных выдохов, а затем внимательно посмотрела на него. Вдруг появились несуществующие руки, которые потянулись к предмету. Они аккуратно прикоснулись к нему и подняли в воздух. После этого вместе с белой прядкой пришла ясность ума. Я словно прозрела, начала видеть все детальнее, отчетливее. На обычных листьях и траве вокруг стала заметна сеточка, по которой текут живительные соки. «Фо!» — тогда вскрикнула я и побежала в дом. Окружение изменилось. Красок словно стало больше. Теперь не было размытости, незаметной ранее. На входной двери, постоянно прикрываемой ненастоящей стеной, теперь отчетливее замечалась иллюзия, периодически меняющая свой цвет обратно в фиолетовый. Мне стало понятно, откуда появляется мерцание. Просто магия духа стремится к своему первоначальному состоянию, и ей удается лишь на крохотное мгновение вернуть исходный цвет. Даже обладая фиолетовенькой, я раньше не замечала этих быстрых изменений. Глаз словно не улавливал, видел только общую картину. «Фо!» — снова позвала я и побежала к нему на кухню. «У меня получилось!» Он поднял на меня взгляд и вскоре вернулся к готовке ужина. Было странно не услышать от него поздравлений. Я стояла, рассматривала дроу и одновременно прощупывала место, где расположилась новая магия. Она устроилась возле духа, как раз под ним. Если фиолетовенькая берет начало где-то на макушке и затем разливается рыхлой дымкой вокруг тела, то ясненькая — только в мозге. Ее потоки пронзительны, яркие и сильные. «Ты хотя бы попыталась?» — снова посмотрел на меня Фолин. Я в непонимании подошла к столу и села на стул. «Мысли читать попробовала?» — снова спросил он. «Нет, с камнем справилась и сразу же прибежала к тебе». Фолин поставил перед моим носом тарелку, предлагая оторваться от упражнений. Но даже во время еды я начала рассказывать, как изменилось восприятие окружающего мира, что даже цвет лица дроу стал светлее, с серебряным отливом, который был незаметен ранее. «А теперь попытайся прочитать мои мысли», — предложил Фолин, когда мы покончили с ужином. Он уселся на диван перед камином и пригласил расположиться напротив. Я несколько минут настраивалась, трясла руками, словно это могло помочь чем-то. Не впервые делались первые шаги в освоении магии, и они всегда были забавными, необычными, увлекательными. А этот запомнился больше остальных. Я сфокусировалась, посмотрела в глаза Фолину и потянулась невидимыми руками к его голове. «Не так», — прервал меня дроу. «Обычно ощущается другое воздействие». «Хорошо», — согласилась я, придумывая другой способ. «Мысли, они струятся где-то там, прикрыты и невидимы. Они реальны, существуют. Надо только ухватиться и потянуть на себя. Но я уже пыталась так сделать. А если и наоборот?» На этот раз не было рук. Теперь маленький червячок поплыл к голове Фолина и проник через висок внутрь. И как только он достиг пункта назначения... «Я люблю тебя», — раздалось в моей голове голосом, полностью соответствующим голосу дроу. «Уже читаешь?» Вижу по выражению лица, что услышала. «Люблю тебя, Али». Не было сил продолжать. Я подпрыгнула на радостях и бросилась в его объятия. «И я тебя», — С гулко бьющимся сердцем я проговорила ему в шею, а затем отстранилась, чтобы продолжить. «Тоже люблю, мое солнце». Слова вылетели сами, необдуманно, и только сказав это вслух, я поняла, что это правда, что на самом деле вижу в нем того, с кем можно без страха идти вперед. Фолин единственный, кто дарил и продолжает дарить поддержку, слушает и слышит, не покидает меня, хотя столько раз я по глупости пыталась прогнать его. Даже в прошлые разы, когда мой взгляд был устремлен лишь на Алекса, солнце находилось рядом. Он учитель, он советчик, он друг, он утешитель, он тот, кому хочется неосознанно бежать и делиться радостью. Фолин — мое сокровище, которое так долго лежало перед самым носом. В тот день практика по магии разума закончилась. Я больше не могла, постоянно тянулась к Дроу, просила его обнять, рассказать что-нибудь интересное из его путешествий. В этот вечер было необычайно тихо и спокойно. Мы долго лежали возле камина, слушая потрескивание поленьев. Можно было не разжигать огонь, но он добавлял уюта в наше маленькое логово. Зато в следующие дни я старалась наверстать упущенное, нагружала себя, тренировала, увеличивала свой резерв. Не знаю почему, но противоположные магии даются намного быстрее. Возможно, потому что они похожи. Жизнь была понятна, так как со смертью мы давно и хорошо знакомы, но использовать приходится другие потоки энергии. Воду можно ассоциировать с огнем. То же самое происходило и с разумом. Мне хватило 4 дней усиленных тренировок, чтобы поднять тяжелый предмет, без труда читать мысли, внушать что-либо и даже управлять Фолином. Сперва я просил его сделать активной не магию духа, уменьшая тем самым сопротивление, но затем наоборот, хотела преодолевать уже и его фиолетовенькую. Время ускользало. Заветный момент, когда должен появиться неизвестный мститель, приближался, поэтому я решила не откладывать надолго и побыстрее получить еще один знак магии. Было понятно, что еще рано, что тело надо лучше подготовить, но я откинула прочь волнение, заручилась поддержкой Фолина и отправилась к озеру, притянув туда заранее много предметов разных размеров. Думая все подряд, чтобы я могла читать твои мысли, было дано наставление солнцу. Фолин согласился и расположился напротив меня. А я начала поднимать воздух, сперва маленькие камни, задействуя лишь разум, а затем и все остальное. Дроу держал меня за руки и выполнял просьбу. Но это, наоборот, мешало, ведь он расхваливал мою внешность, заставляя иногда смущаться и краснеть, что отвлекало от основного занятия. Я хотела пару раз попросить, чтобы он подумал о другом, но оказалось слишком приятно слышать подобное. Под вечер мне начало надоедать сидеть на одном месте. Запал Фолина тоже поутих, но он настаивал на продолжении. И стоило мне настроиться на множество листьев над головой, осторожно приподнять их вверх, как руки начали излучать белый свет. Я прикрыла глаза, желая получить контроль сразу над всей округой. Листьев стало мало, травы тоже. Начали отрываться от земли маленькие песчинки. Но и этого не хватало. Я усилила исходящие от меня потоки энергии, заставляя подниматься воду капля за каплей. Мне хотелось еще, поэтому я сама взлетела вверх, мысленно тянулась к свету, впитывая его в себя и одновременно отдавая. Мне понадобилось стать ярче самих звезд. «Али!» — раздалось где-то далеко, после чего через меня начал проходить дух, загрязняя свет, облепляя его своей мрачностью. «Али, вернись ко мне!» Я резко открыла глаза и начала падать, но была вовремя подхвачена ветерком Фолина. Зато остальные предметы с оглушительным звуком обрушились на землю. Озеро вышло из берегов, обдав нас водной лавиной, а сверху посыпались зеленые листья, все-таки сорванные мной с дерева. Животные в округе испугались этого шума, подали голос и устремились прочь. А я смогла лишь выдавить измученную улыбку, сразу же проваливаясь в цепкие лапы темноты. Зато наутро все силы вернулись ко мне. Я еще в кровати начала рассматривать свою новую татуировку. Это был круг с 3 лепестками, переплетенными в центре. Осталась всего одна. Показала я Фолину свои знаки магии. «Представляешь? Одна!» Он ничего не ответил, а начал целовать каждую татуировку, вскоре перемещаясь к губам. Казалось бы, уже привычное действие, но почему-то я начала задыхаться. Мои легкие переполнились воздухом, но его словно все равно не хватало. «Расслабься». Ненадолго оторвался Дроу, а после снова начал целовать. Этой секундной передышки не хватило. Вскоре в груди начало жечь. Там образовался неразрушимый пузырь, увеличивающийся в размерах. Оставалось совсем немного, чтобы он взорвал мои легкие. «Расслабься, малютка». — прошептал Фолин. Я хватала ртом воздух широко раскрытыми глазами. Из тех уже начали бежать слезы. «Ладно», — резко сказал Дроу и надавил мне на грудь. В этот момент пузырь лопнул, быстро распространяя все содержимое по всему телу, а потом через кожу, устремляясь наружу. Лишь тогда я смогла выдохнуть накопившийся воздух, а потом уже втянуть обратно нормальный. Но тот начал щекотать горло и остальную поверхность легких, по телу пробежал холодок, заставляющий маленькие волосики встать дыбом. После нового глотка воздуха все повторилось. Он попал в легкие, прошел сквозь тело и снова вырвался наружу через кожу. «Предупредить! Нельзя было!» — подскочила я и начала бить подушкой Фолина. «Нет!» — рассмеялся он, вырывая из рук мое оружие. «Так, благодаря ему, мне удалось познакомиться с последней магией. Ее потоки оказались легкими, стремительными, свободными, часто меняющими свое направление, бушующими и неугомонными. Ветерок. Он обдувал мою кожу, прикасался к ней, остужал и разогревал. Эта энергия словно была сразу и везде, и нигде одновременно. Новая магия оказалась игривой и неосязаемой. После знакомства с неугомонным я ощущала постоянное желание двигаться. Интерес к чему-либо быстро появлялся, но и так же скоро пропадал. Стоило взять в руки один фрукт, как он уже мне не нравился, и я тянулась к другому. Зато Фолину эта переменчивость пришлась по душе. Он тоже активировал ветерок и вел себя так же легко, поддерживая любую драку подушками или игры на озере. Со стороны могло показаться, что мы маленькие дети. И именно ими мы себя ощущали. Но иногда приходилось становиться серьезными и тренироваться. К пятому дню я все меньше ходила по земле, постоянно пытаясь находиться в воздухе. Подобное проще проделывать с помощью ясненькой, но в данной ситуации использовался один воздух. Вещи вокруг снова летали и кружили, однако применялась другая магия. С ней мне пару раз удалось подняться высоко в небо, а после устремиться тяжелым камнем вниз, завертеться перед самой землей юлой и уже с улыбкой на лице встать на ноги. Однако этих умений было мало для получения знака ветерка. Мы долго обсуждали с Фолином, как привести меня в сознание, когда наступит нужное время. Он переживал, ведь я была плохо подготовлена. Появлялись варианты окатить меня водой, закопать или снова задействовать магию духа. Но все отметалось, ведь вряд ли у Дроу появится возможность вообще приблизиться. «Офи», — позвала я своего друга, — «нужна твоя помощь». «Какая?» — стал видимым дух, с которым я не забывала делиться достижениями. «Пройди сквозь меня в нужный момент. Ты подобное делал, когда мной овладела жизнь», — попросила я. «Но не затягивай. Находись рядом, и как только энергия начнет делать что-то с моим телом, сразу же пролетай несколько раз сквозь меня». «Хорошо», — согласился Офи. «Не затягивай, не засматривайся, а то потеряла уже раз руку». «Понял, не надо больше повторять». Я обняла Фолина и взметнулась в небо. А там начали образовываться воздушные завихрения. Множество потоков раз за разом стало прикасаться к моему телу, проходить сквозь него. С помощью неимоверных усилий увеличилась их скорость и охватываемое пространство. В какой-то момент я почувствовала слабость и желание сдаться. Сил не хватало, чтобы так долго находиться в небе. «Ты сможешь!» — сквозь стиснутые зубы сказала я и закричала во весь голос, добавляя количество воздушных завихрений. Они били меня, отбрасывали, хлестали по лицу, запутывали волосы. Я на секунду закрыла глаза, подавляя другие магии и одновременно падая вниз. Но затем округу снова пронзил мой крик. Я взметнулась еще выше, не собираясь останавливаться, утягивая за собой все воздушные потоки, образовывая вокруг себя огромный торнадо. «Отлично!» — и мой голос затерялся в бушующей стихии. Появилась небывалая легкость, тяга к земле пропала. Вскоре моя рука и вовсе начала просвечиваться. Даже для мелких крупинок мое тело перестало быть преградой, они без труда проходили сквозь него. Я улыбнулась, создавая мощнейший ураган, который сметет все на своем пути. Осталось только приблизиться к земле. А пока моему телу предстояло развеяться по ветру, перестать быть таким большим и громоздким. Я собралась разлететься на маленькие составляющие, слиться с потоком, игриво кружа в его завихрениях. Однако мне что-то помешало. Вторая попытка также не удалась. И тут я ощутила вязкое нечто внутри меня, мешающее разлететься, раствориться и исчезнуть. Появилось покалывание в пальцах, а после те и вовсе перестали быть прозрачными. Сознание вдруг вернулось, и я полетела вниз, не сдерживая при этом крик. Стоило применить магию, но не находила сил. Не успела толком испугаться, как меня подхватил Фолин и прижал к себе, помогая справиться с последствиями получения новой татуировки. На этот раз мне удалось прийти в себя буквально через несколько минут и уже с улыбкой на лице подняться без угрозы случайно упасть. «Покажи», — взволнованно проговорил Дроу. Я переместила на руку все свои татуировки и интуитивно выстроила те в круг в той последовательности, в которой их получала. Знак ветерка был мне знаком. Я его видела когда-то давно на кулоне у Глиара. «Не понимаю», — покачал головой Фолин и дотронулся до моих волос. «Уже 8 штук, но почему-то не все поменяли свой цвет. Али?» Я часто заморгала и пошатнулась, ощущая легкое недомогание. «Пойдем домой, тебе надо передохнуть». «Да, а то что-то...» Я не смогла договорить и вцепилась в рубашку Фолина. Внутри все начало пульсировать. В животе, в ногах, в груди, в руках. Даже в голове ощущалось непонятное кружение. Каждая клеточка тела словно дергалась и собиралась оторваться от своей соседки. «Фу!» — задыхаясь, посмотрела я на него. «Что-то не так!» Глаза заволокло пеленой. Неведомая сила толкнула меня в грудь, и я начала падать вниз. «Фу!» —